потом вы подождете с полминуты или с минуту, и мистер Морган начнет говорить с вами». «Через много-много миль?» «Да, сударыня, и будет слышно его так, точно он в соседней комнате. А когда мистер Морган скажет «до свидания», вы тоже скажете «до свидания» и повесите трубку, как я это сделал». И королева проделала все, что сказал ей Паркер. Две разные рабыни ответили ей, повинуясь названной ею магической цифре. И вот уже Фрэнсис разговаривает с нею, смеется, просит не скучать и обещает быть дома не позже 5 часов. А для Фрэнсиса весь этот день был заполнен делами и волнениями. «Что за тайный враг у вас завелся?» — снова и снова спрашивал его Бэском, но Фрэнсис всякий раз лишь качал головой, отказываясь понять, кто бы это мог быть. «Ведь вы же сами видите, там, где вы ни при чем, положение на бирже вполне устойчивое. А что происходит с вашими акциями? Начнем с Frisco Consolidated». «Никакими причинами и домыслами нельзя объяснить, почему акции этой компании так резко падают вниз. И заметьте, падают акции только ваших предприятий. Компания Нью-Йорк, Вермонт энд Коннектикут выплачивала последние 4 квартала 15% дивиденда, и акции ее казались так же непоколебимы, как стены Гибралтара. Тем не менее, они полетели вниз и полетели здорово. То же самое происходит с акциями Montana Lode, медных рудников в Долине Смерти, Imperial Tungsten и Northwestern Electric. А возьмите акции Alaska Trodwell. Они были устойчивее скалы. Наступление на них началось лишь вчера под вечер. К закрытию биржи они упали на 8 пунктов, а сегодня на целых 16. Все это акции предприятий, в которые вложен ваш капитал. Никакие другие бумаги не затронуты. Во всем остальном положение на бирже вполне устойчиво. Но ведь и акции Tempico Petroleum тоже устойчивы, — возразил Фрэнсис. А в это предприятие у меня больше всего денег вложено. Бэском в отчаянии пожал плечами. «Вы уверены, что не можете назвать никого, кто способен на такое? Неужели вам не приходит на ум, кто этот ваш враг?» «Ей-богу, нет, Бэском! Ни на кого не могу подумать. У меня нет никаких врагов, просто потому, что после смерти отца я совсем не занимался делами. Tempico Petroleum — единственное предприятие, которым я интересовался, но с его акциями пока все обстоит благополучно». Он неторопливо подошел к биржевому телеграфу. «Вот видите, продано еще 500 акций по цене на 0,5 пункта выше, чем до сих пор». «И все-таки кто-то за вами охотится», — заверил его Бэском. «Это ясно, как божий день. Я просматриваю все отчеты об этих предприятиях, которые я назвал вам. Факты в них подтасованы, подтасованы искусно и тонко, чтобы создать как можно более мрачное впечатление. Почему, например, Northwestern не выплатила дивидендов? Почему в таких черных тонах составлен отчет Мелани о предприятиях Montana Lode? Ладно, не будем говорить об этих тенденциозных отчетах, но почему такое количество акций выбрасывается на рынок? Дело ясное. Кто-то ведет наступление, по-видимому, на вас. И поверьте, наступление это не случайно. Оно подготавливалось медленно и неуклонно. Катастрофа может разразиться при первых же слухах о войне, о большой забастовке или финансовой панике, словом, при первом же событии, которое ударит по всему биржевому рынку. Посмотрите, в каком вы сейчас положении. Акции всех предприятий, кроме тех, что вы финансируете, вполне устойчивы. Я все это время старался покрывать разницу между себестоимостью и продажной ценой акций, и это мне удавалось. Но значительная часть ваших дополнительных обеспечений уже израсходована, а разница между себестоимостью и продажной ценой акций продолжает уменьшаться. Это не пустяк. Это может привести к краху. Положение весьма щекотливое.